15. Пускай ночью ты спишь в гнезде, выстеленном пухом и мхом, согревая большие бусины лунного камня. К утру из этих бусин вылупятся птенцы с длинными клювами. Как только они высунут клювы на свет, тут же запищат, их писки неожиданно сложатся в прекрасный гармонический аккорд. А тебе бегать по гигантскому подсолнуху, вытягивать семечки канатами, откапывать лопатами.